261. Каждое неправое не устоит против равновесия, потому удар меча должен быть законен. Так поймем средоточие законов физических и высших в сердце. Этот центр назывался перекрестком, изображался равноконечным крестом. Дорджи, также свастика, указывали вращение огня сердца. Вращение и равноконечность – признаки равновесия. Кто-то в детстве пробовал встать на шар, не зная, что это есть великий символ равновесия. 262. Постороннее не должно закрывать основное. Потому не засорять должно человечество путь к восхождению. Немного пыли нужно напустить, чтобы самая звонкая труба охрипла. Именно эта малая щепоть опаснее всех мечей и ножей. Тоже нужно сказать о колебаниях духа. Они происходят не от великих дел, но от той же пылинки. Так преуспевающий в большом имеет глаз на малое. Так сердце, предназначенное к великому, чует даже малейшее. Ошибочно думать, что великое слепо на малое. Наоборот, малейшее, видимо, великому глазу и шорох неслышимый чует сердце пламенное. Если поймем чуткость великого сердца, мы уже знаем значение миростроения. Не будем возноситься одурманенные, но не поникнем в гордости. Гордость есть камень на ногах, и одурманивание есть в вас восковые крылья. Но достоинство духа есть огонь сердца, есть крылья к солнцу. 263. Не будем забывать наступление, если даже заметим обычную тактику владык. Не забудем нужную поспешность, если даже услышим рыканье учителя. Кто скажет, на кого рыкает лев за горою? О, ловец, не опусти стрелу, не думай, что уже скрылся тигр, но добивай барса, ибо устрашишь всех скрытых зверей. Меч не на друзей, но против врагов. Так не будем малодушны. 264. Вне всяких границ человеческих вспыхивают пространственные искры. Также поверх уставов земных долетают в дальние зовы. Разве не просыпаетесь иногда с необычными словами в сознании? Разве не слышите имена неземные? Немало встреч в тонком мире, немало проводов с огненными областями. И часто зовут нас те, кто раньше или в будущем суждены к встрече. Не беден мир земной, если мы не будем сами ограничивать его. Немало учит нас древние о возможностях преображения и о связи с высшим сознанием. Непростительно, если мы прибудем в животном состоянии. Ведь животные, хотя и чуют мир тонкий, но не сознают его. Люди же должны осознать связь с дальними мирами. В этом их отличие и могущество. Но если люди закрывают сознание, они не только вредят себе, но даже общему бытию. 265. Но высший закон сердца следует за утверждением век будущего. Мозг – прошлое, сердце – будущее. Так более огней около сердца. Нужно не забыть, что кроме обычных огней, каждая эпоха зажигает свои светочи. И, конечно, век огня дает особое огненное сочетание. Сгущенное червонное золото и золотой пурпур будут около сил огня. 266. Не замечаете ли многих одержимых кругом? Нужно обратить внимание на неслыханное одержание. Так можно бороться с ним. Прежде всего нужно понять, с кем имеете дело, ибо осознать значит победить. 267. Вы знаете и музыку сфер, и пространственные колокола, и струны звенящие. Спросят, почему же множество людей не знают этих проявлений? Но почему же множество людей довольствуются неверным пением и совершенно не хотят понимать оттенки звука? Между тем, даже шорох разрываемой бумаги очень пропадает пространство, но большинство даже не замечают это. Так же и с запахом. Ароматы тонкого мира вовсе нередко проникают в физический мир, но люди прежде всего не желают замечать их. Даже дым пожара люди обычно замечают, когда он уже раздирает горло. Не только нечувствительность, но и неповоротливость делает людей слепыми и глухими. У них нет корня представления, и тем самым они извращают весь смысл бытия. Так для этих недомыслящих магнит сердца просто чепуха. 268. Уриэль есть владыка действия мощного. Можно обращаться к разным водителям по качеству необходимой помощи. Если Михаил объединяется с Уриэлем, значит нужно мощное наступление. Сурово сдержал Уриэль стихии на Венере. Так можно закалять мощь, приняв удар стихий. Нужно принимать и понимать эти мощные силы как действительность. 269. Но вместо тонкого мира будем зорко следить за грубыми проявлениями. Не будем думать, что мы застрахованы от всех попыток. Сами мы постоянно являемся объектами нападений. Разница лишь в том, что каждый встречает противника по силам своим. Но темные пользуются каждым случаем напасть и ударить своим измышлением. 270. Храните мужество, только оно дает явление движения. Слышали о совершаемых предательствах против самого лучшего и самого достойного. Не обойдется это время без этих знаков, сопровождавших каждое учение. Есть нечто очень значительное, что имеет противовесом себе предательство. Это высшее преступление. Нельзя указать ни одно учение, где бы не явилось предательство. Терафимы бывают или искусственные, или живые. Для мировых событий избираются живые терафимы. Люди называют их помазанниками, ибо связь с иерархией дает физические стигматы. Терафим может не утверждать ничего гласно, но тем не менее темные чуют благодать помазания и предательствуют, чтобы пресечь рост блага. Нужно ограждаться от предателей мужественно и черпать энергию из сердца. Относительно роста блага не нужно беспокоиться. Где зерно света, там и цветы, и плоды. Но нужно держать нить сердца как единственный якорь.